Звонит телефон, но мне кажется, что отвечать будет невежливо. Пережду. После четвертого гудка включится автоответчик. Я показываю жестами, что не раздосадован помехой, что сейчас все смолкнет. На самом деле, телефон разрывается истошно и назойливо, будто огромный пассажирский лайнер возвещает о своем прибытии в гавань Осло самодовольной и бессмысленной какофонией звуков. «На чем я остановился?» — переспрашиваю я, когда автоответчик, наконец, включается. «Ах да, я понял, что пришло время переосмысления. Я так многого не замечал, и теперь невыразимо счастлив, что мне встретилась ты и открыла глаза на маниакальность моей картины мира. Ты никогда не сможешь понять, что ты значишь для меня. Ведь благодаря тебе жизнь моя сделала необходимый поворот». Сильвия кивает. «Если у тебя найдется толика времени и терпения, я постараюсь объяснить, в чем суть этого поворота и как я его ощущаю. Во-первых, я вижу, что игнорировал необычайной важности импульсы, которая посылала мне жизнь. Речь о самых разных вещах, но в первую очередь о спонтанности и интуиции. Где-то там, во мне, таится неукротимое, оригинальное, творческое начало, но я всегда сдерживал его, не позволяя прорваться на поверхность. Хуже того, я упорствовал и более или менее явно отрицал его существование. А дело в том, что мне никогда не доставало духу заглянуть в себя. Это должно звучать странно, учитывая, сколько часов я проговорил с психотерапевтом. Но, стремясь проникнуть в глубины своей личности, я погружался в бездонный мрак, и его беспросветность так чудовищно путала меня, что всякий раз я немедленно выныривал. Я пытался одолеть, вернее, перевесить темноту, проецируя на нее свет, который я порешил считать светом ясности и рационализма. Почти что, да позволено мне будет посмотреть на это с юмором, взгляд эпохи просвещения. Однако ж постепенно до меня стало доходить, что принимаемая мной за свет есть тьма иного рода. И я попытался решительно отмежеваться от всего субъективного и спонтанного, настолько, что теперь мне кажется, будто я отгородился от самой жизни. Поставив на объективизм и умеренность, я в реальности пренебрег подлинностью, живостью, биением жизни. Как сказал кто-то, слона-то я и не приметил. Поэтому все мои труды и проекты грешили стерильностью. Оттого и сам я стерилен, в смысле бесплоден. Это не самый легкий момент человеческой жизни. Увидеть, что ты собственноручно выхолостил себя. Я длил отношения, у которых не было будущего, потому что я не буду делиться виной с Катриной и толковать ее мотивы. Я сам рассматривал их как удобные и хорошо просчитанные. Но я не искал любви как таковой, как чистой первобытной страсти, которые отдаются просто так. Самообманом я добился в жизни устойчивости, так называемого положения. Добился единственно потому, что альтернатива, то есть мрак, одиночество и хаос, пугали меня в тысячу раз больше, чем та неопасная и вроде бы несущественная ложь, которой я вынужден был морочить голову себе и своей партнерше, чтобы все шло без сбоев. Мне больно от того, что я осознал это с таким невосполнимым опозданием, что я заигрался и дотянул игру до момента, когда без горечи обвинений из нее уже не выйти. Я беру паузу, дабы убедиться, что Сильвия поспевает за мной. Да, она со мной. Но штука в том, что доколе человек жив и продолжает жить, и все еще относительно молод, он может вывернуть с колеи. Я чувствую, что не могу больше жить во лжи, и я готов действовать сообразно этому чувству. Сегодня, прямо сейчас, я намерен сделать первый шаг к новой жизни, которая видится мне не безоблачной, возможно, исполненной сомнений и неуверенности, но в которой я впервые стану сам себе господином. Многим вещам мне придется учиться заново, если не впервые, но, во-первых и главных, я должен научиться смотреть и слышать. Да, слышать. Я понимаю, что мне говорят, но слышу ли я людей? Реже редкого, ибо я был занят тем, что излагал и отстаивал свою позицию. А менее всех я прислушивался к себе, к сигналам моего бессознательного, к задвинутым туда страданиям и подавленным желаниям, вытесненным из моих стерильных, вымороченных будней. Я не прислушивался к чувствам ни других людей, ни своим, но теперь я все исправлю. Доверюсь чувствам, отдамся им, какими бы неприятностями и переживаниями это ни обернулось. И главная причина, по которой я все-таки отважился на этот шаг и решился таки пришвартоваться к действительности, которая столько лет поддерживала во мне жизнь, во всяком случае, создавала иллюзию ее подобия, главная причина — это ты, моя ненаглядная. Если она и думает себе что-то, то не выдает этого ничем, кроме слабой улыбки. Это ты открыла мне глаза на то, что есть иной свет, внутреннее горение, дающее пыл подлинный и неукротимый. Не побоюсь штампа. Я и банальности больше не чураюсь. Этот свет — свет любви. Я чувствую, как он оплавляет мои контуры, меняет их. И для меня это важно. Я ощущаю это как спасение. Ты заставила меня стать другим, открыть в себе вещи, ни разу не востребованные прежде. И хотя от этих превращений голова идет кругом, я вошел во вкус и готов сказать, что они мне по душе, и я хочу сделать ставку на них. Одним из следствий окажется то, что я встану на новый путь, который всегда считал для себя закрытым. Я превращусь в художника. Я отойду от функциональности. Теперь мне недостаточно ее одной. Я посвящу себя выявлению красоты предметов, их субъективной сущности. Оглядывая возделанную мной предметную среду, я замечаю нечто новое и неприятное в изделиях, которые я боготворил. В этих красивых, безупречных и практичных вещах. Все это — глянец, декор. Этот стол, стулья, на которых мы сидим, лампы. Все вокруг — мишура. Они ничего не значат. Они без языки. Их функция — лишь радовать глаз, давать чувство надежности и стабильности, которые, как я до сих пор считал, мне жизненно необходимы. Слепец! Они просто мешают мне видеть. От них пресыщается взгляд и заплывают мозги. Все эти элегантные штучки, тщательно просчитанные детали, ничто иное, как рафинированная разновидность обжорливости, слепая алчность замыленных глаз. Теперь, поворачиваясь ко всему этому спиной, я чувствую себя свободным, как никогда раньше. И в самом центре этого вихря свободы кружишься ты, подлинная, красивая, настоящая женщина. В твоих объятиях я смогу найти всю красоту, о какой только мечтаю. В твоих глазах отразятся мои глаза, и я увижу новые горизонты, и меня одолеют совсем новые мечты. Остается только одно. Скажи «да». Прими меня и наши чувства друг к другу. Мы не можем дольше отказываться признаться себе в них и прятаться за положено и не положено, и кивать на неидеально складывающиеся обстоятельства. Мы должны отринуть ложь и недомовки и предаться тому, что сжигает нас изнутри, что вспыхнуло между нами. Это единственный путь к правде и свободе и к тому могучему новому языку, на котором мы будем говорить друг с другом. Ты согласна? Она не отвечает. «Ты согласна?» — повторяю я вопрос, потому что мне нужен ответ. Она исчезла. Я дергаюсь, обнаружив это. Когда она сбежала, я начинаю прикидывать, что мог в запальчивости сказать излишне доверительного или неприятного, отчего Сильвия предпочла потихоньку выскользнуть из комнаты, но обнаруживаю, что у меня не осталось от нее тайн. Я выложил ей все до конца. А потом я думаю, когда же она пришла? Я не помню, чтобы открывал ей дверь или вел с ней беседы. Ни слова. А когда я перевожу взгляд на стол, он пуст. То есть я не предложил ей ни чая, ни кофе, ни хотя бы воды. Даже пепельницы не поставил, хотя знаю, что она курит. Все это никак на меня не похоже. Не было ее здесь. Мне все это привиделось. Нет, не мой монолог, потому что у меня пересохло в горле от долгой речи, а слова из нее, из моей исповеди, висят в воздухе. Но слушательницы у меня не было. Это грозный знак. А телефонный звонок? Я был занят беседой, то есть монологом, когда меня прервал телефон. Я помню свое из-за этого раздражение. Потом кто-то оставил сообщение. Это было минут 10-15 тому назад. Сильвия, кто же еще? Если б не это наваждение, что она сидит у меня, я б, конечно, кинулся к телефону, ведь я жду от нее звонка. Вот с какой стати... Я иду к автоответчику, нажимаю кнопку, лента начинает мотаться. Голос мужской. «Сигбьорн, это Фруде Райс. Ты, я полагаю, в отъезде. Но не мог бы ты позвонить мне, как только по возвращении прослушаешь это сообщение? Я ждал тебя и вчера, и в прошлый вторник, но ты не появился. Хотя мы договаривались, что ты будешь звонить и предупреждать, если не можешь прийти, чтобы я отдавал время другим пациентам. Честно сказать, я сердит. Но ничего страшного. Если ты не проявишься до выходных, я буду считать, что тебя нет и во вторник не будет. Ладно? Привет. Фруде, поди ж ты. Ему не хватает наших игрищ, наших маленьких ритуалов, хотя мог бы догадаться, что у меня дела поважнее. Начинает-таки земля уходить из-под ног. Неприятно думать, что я не полностью контролирую ситуацию, сижу и болтаю с человеком, которого тут нет, хотя я говорю ему такие важные вещи. Ладно, в другой раз повторю. Может, надо попросить у Фруде таблеточек?